Таиланд, Пхукет. Отель действительно был шикарным. Таиланд вообще славится своим пятизвездочным обслуживанием, но это место превзошло все ожидания. И расположение на краю живописной пальмовой рощи, чуть в стороне от небольшого городка на песчаном берегу лагуны. И атмосфера почти аутентичной Азии. И вышколенный, услужливый персонал, готовый исполнить любую прихоть гостей. Роскошный просторный номер. Большая территория, собственный пляж, три бассейна. Даже поле для гольфа на 8 лунок. А кухня вообще выше всяких похвал. Но дорого. За свою зарплату, даже после последнего президентского повышения и щедрую премию, выписанную директором за испытание прототипа, Миша Коган никогда бы такое не потянул. Хорошо, что рядом была бизнесвумен Яночка, для которой такая сумма была вполне подъемной. Учитывая их почти семейную жизнь, она сразу согласилась покрыть все расходы, причем сделала это так тактично, что молодой ученый, не раздумывая, потратился на огромную охапку роз, дорогущий авторский торт и бутылку коллекционного шампанского, чтобы отметить предстоящую поездку. Этот гусарский жест привел подругу в полный восторг, причем до такой степени, что после бокала шампанского до торта дело так и не дошло, и Миша оказался в ее жарких объятиях прямо на полу у сервированного под романтический десерт журнального столика. После заселения парочка потратила день, чтобы освоиться с отелем и разобраться, что где. На второй они до полудня провалялись под тонким навесом у бассейна, наслаждаясь покоем, нежным бризом с моря и ненавязчивой релаксирующей музыкой. Потом, когда жара достигла пика, пошли в спа-салон, где тайские мастерицы почти полтора часа мяли и крутили их, приводя в тонус испорченные современной городской жизнью тела. После этого легкий обед на террасе с видом на море и сиеста. А вечером на пляж понаблюдать за тропическим закатом. Реально королевский отдых. На фоне этой идиллии московские проблемы, заботы и тревоги начали казаться Мише чем-то далеким и почти чужим. Хотелось думать, что теперь вся жизнь будет такой. Роскошной, беззаботной и полной наслаждений. На третий день вечером они взяли местный тук-тук и поехали в находящийся в паре километров городок. Потолкались на торговой улице, купили пару сувениров и национальных цветастых тряпок. Потом поужинали в местном ресторанчике и вернулись в отель. Прогулялись по пляжу. Устроившись на удобных шезлонгах в бич-баре, потягивая экзотические коктейли, наблюдали за поражающим непривычными красками тропическим закатом. Потом перешли в бар в основном корпусе. Там проходило фольклорное шоу, на котором Миша еще утром забронировал столик. Представление закончилось около 11. К этому времени присыщенная коктейлями и тропической экзотикой Яночка уже стала прижиматься чуть более откровенно, чем предполагали приличия. Видя, что дело идет к постели, Миша собирался подозвать официанта, чтобы расписаться на чеке и пройтись по пляжу перед сном. В этот момент в баре возникло странное оживление. Персонал засуетился, забегал. Появился администратор отеля с двумя охранниками, потом несколько полицейских и какой-то важного вида местный мужичок в форме. Они что-то лопотали по-своему, кому-то постоянно звонили. Наконец все притихли. И в бар вошли четыре спортивного вида парня, европейца, в легких парусиновых брюках и таких же коротких куртках. Они, деловито осмотрев притихшую публику, разделились и заняли позиции в разных концах бара. Миша почему-то сразу подумал, что это телохранители. Он не ошибся. Через несколько секунд в проходе показался невысокий молодой человек в сопровождении солидного европейца в строгом костюме и того самого тайца, одетого в форму с кучей звездочек на погонах. Важный гость, вежливо, по-тайски сложив ладони лодочкой, поклонился выстроившемуся в шеренгу персоналу, что-то сказал администратору, и те разошлись по своим делам. «Блин, это же Теон Курц!» — узнала посетителя Яночка. «Тот, у которого частная космическая компания, электромобили и еще всякая технологическая хрень. Фига себе, в нашем баре!» «Фигаси», — повторил Коган, наблюдая, как самый богатый человек в мире направляется в их сторону. Его удивлению не было предела. Когда Теон подошел к столику и, чуть поклонившись, спросил, «Мистер Коган, мадам, я могу к вам присоединиться на пару минут? У меня есть одно очень привлекательное предложение». «Фига себе!» Икнув от волнения и избытка алкоголя, проговорила Яночка и, не обращая внимания на неожиданного гостя, удивленно посмотрела на Мишу. «Ты знаешь Теона?» «Я?» Миша некоторое время смотрел на Курца, потом перевел взгляд на подругу. «Я?» «Да ну, это какой-то розыгрыш. Сейчас появится камера, кто-то выскочит из-за бара и заорет. Ха-ха, эти лохи повелись на дешевый развод». «Я, к сожалению, не знаю русский, но понимаю, что вы несколько шокированы моим появлением», добродушно улыбнувшись, сказал Курц и, не дожидаясь разрешения, уселся за ним за столик. «Чтобы убедить вас, что я – это я, здесь присутствует представитель американского посольства в Таиланде и шеф полиции Пхукета. Мне их позвать? Они могут подтвердить мою личность». «Шеф полиции?» «Нет, не надо», – нервно сглотнул Миша и тут же добавил. «Я и так вижу, что вы – это вы, скорее всего». «Ну и славно. Раз я – это я, то чтобы окончательно не портить вам вечер и не шокировать гостей, давайте перейдем к предмету нашего разговора». Теон отвел руку в сторону, и подошедший сзади помощник вложил в нее пластиковый конверт формата А4, на котором красовалась эмблема компании Alpha Space. «Мистер Коган, я прилетел сюда для того, чтобы лично сделать вам предложение о переходе в мою компанию». «Здесь?» – он положил конверт на стол и похлопал по нему ладонью. «Условия нашего контракта. В двух словах. Я вам предлагаю возглавить лабораторию по вашей тематике. Бюджет исследований не ограничен. Выбор персонала любой. Свобода действий полная. Но есть конкретная цель. Через год у меня должно быть рабочее изделие и отработанная промышленная технология для серийного производства. Я знаю, что вы сейчас начали работу над авант-проектом по заказу Роскосмоса. Я также знаю, что программы исследований растянуты до 2030 года. Еще я уверен, что при наличии достаточного финансирования все работы можно выполнить за год. Так?» Курц на секунду умолк и, видя, что ученый неуверенно пожал плечами, продолжил. «Так. Поэтому через год я буду ждать от вас результата. Для его достижения у вас будет все, в том числе топовый даже для Америки пакет. Однократная выплата в 10 миллионов долларов США в качестве подъемных и компенсация за неудобства в случае, если вы согласитесь с предложением и сейчас же из Таиланда переедете в США, не возвращаясь в Россию. Зарплата в 5 миллионов долларов в год. Полностью оборудованная и готовая к переезду вилла в научном городке Alpha Space на побережье в Калифорнии с прислугой и охраной. Два автомобиля класса люкс для вас и вашей спутницы. Свободный график работы. Безлимитная медстраховка. Еще много чего. Предложение уникальное. У вас есть шанс войти в историю как конструктор, совершивший грандиозный прорыв в технологии, которая через несколько лет отправит человека на Марс». Уже на середине монолога Миша понял, что это не розыгрыш. Что перед ним действительно сидит владелец Alpha Space. До него постепенно стало доходить, что сейчас происходит нечто настолько невероятное, чего он не мог себе представить даже в самых смелых мечтах. Теон Курц, великий инноватор и изобретатель, лично прилетел в Таиланд, чтобы сделать ему предложение. Да еще какое! Своя лаборатория, открытый бюджет, фантастическая зарплата. Невероятно! Все происходящее было просто невероятно. Видя, что Коган завис, Теон дружелюбно улыбнулся. «Понимаю, мое предложение несколько неожиданно. Чтобы простимулировать принятие решения, я предлагаю вам ознакомительную поездку в США на пару дней. У меня тут частный самолет. Махнем в Калифорнию. Я вам покажу научный центр, расскажу о проектах. А через пару дней вернетесь сюда и продолжите отдых». «А Яночка?» – пролепетал Миша, совершенно ошарашенный происходящим. «Яночка?» – брови миллиардера поползли вверх. «Ах, Яночка, ваша спутница! Конечно, и она с вами. Уверен, мы найдем, чем ей заняться в Калифорнии, пока вы будете в научном центре. А визы? С визами все просто. Со мной здесь человек из консульства США. У него есть несколько особых бланков. Это специальные визы Госдепа в виде вкладышей в паспорт. Выдаются, когда надо экстренно впустить иностранцев в США, а возможности или времени выполнить полноценную процедуру нет. Остается только вписать ваши фамилии. Так что все готово. Нужно только ваше согласие. И завтра вылет в штат. Теон подвинул по столу к ученому папку с эмблемой Alpha Space и снова одобряюще улыбнулся. Я буду ждать вашего ответа утром. Я остановился в этом же отеле в VIP-резиденции. Она прямо на побережье, слева от пляжа. Утром хочу пригласить вас с очаровательной спутницей на завтрак в 10 часов, чтобы снять все вопросы, которые могут у вас возникнуть. А пока... Он поднялся и, чуть склонив голову, посмотрел в глаза ученому. «Оставлю вас в спокойной обстановке обдумать мое предложение». После того, как Теон со свитой покинул бар, Яна прошептала. «Это что такое было?» Потом опасливо огляделась и добавила. «Пойдем отсюда. Видишь, как на нас народ пялится. Еще автографы у тебя просить начнут». Они вернулись в номер, где их ждала огромная корзина экзотических фруктов со скромной запиской от директора отеля. Другу великого инноватора и изобретателя Теону Курца от администрации с наилучшими пожеланиями. Яна, понимающе хмыкнув, поддела острой палочкой кусочек ананаса, отправила его в рот, потом подошла к мини-бару и, достав бутылку колы, плюхнулась в кресло с видом человека, только что встретившего инопланетянина. «Да, Мишаня, ну ты, блин, даешь. Физик, говоришь?» «Ну, не совсем физик», — Коган рассеянно посмотрел на папку Alpha Space, положил ее на стол и сел в кресло напротив. «Вернее, физика, а еще конструктор и инженер. Ну, такой, знаешь, продвинутый». «Настолько продвинутый, блин, что сам Теон Курц прилетел к тебе на частном самолете, чтобы предложить работу?» «Ну...» Не зная, что ответить, пожал плечами он. «Выходит, так». «Ладно, физик так физик». Она отпила колу и приложила холодную банку к колбу. «Теперь колись, что ты там изобрел?» «Понимаешь», — Миша покусал губу и в сомнении посмотрел на подругу, «это все довольно сложно». «А ты попытайся», — с вызовом вздернула подбородок Яна. «Хорошо, только ты не дуйся. Я сам охреневаю от того, что произошло. Иди сюда». Коган раскрыл руки, и подруга с готовностью перебралась к нему на колени. «Понимаешь, моя лаборатория работает над новым типом двигателя для космических аппаратов. Сейчас для полетов используются реактивные двигатели на жидком топливе. Их технология достаточно хорошо отработана. Но это уже прошлый век. Энергоотдача у них низкая, есть ограничения по скорости. Но самое главное, полезная нагрузка при их использовании минимальная, потому что до 80-90% от веса ракеты занимает топливо и окислитель. Для вывода на орбиту они еще подходят, а вот для перелетов к планетам их использование неэффективно. Мы, вернее не мы, а еще советские ученые, лет 40 назад разработали концепцию ионного двигателя, или как его еще называют, ядерные электродвигательные установки. Это такой компактный ускоритель частиц, в котором разделены процессы ионизации вещества и ускорения. В основе двигателя лежит компактный ядерный реактор. Он генерирует электроэнергию, которая затем превращает в плазму специальный газ, а та формирует реактивную струю и толкает аппарат вперед. Такая схема позволяет добиться очень высоких скоростей истечения рабочего тела, то есть реактивной струи. Как я сказал, этой технологии уже лет 40. Над ней работали и в Союзе, и в Штатах. И сейчас исследования не прекращаются. Но ее практическому применению мешала одна техническая проблема. Во время работы ядерный реактор нагревается до 1200 градусов. Это выше, чем в ядерных реакторах на атомных электростанциях. При такой температуре эксплуатировать его в космосе невозможно. Так вот, мы изобрели... Испытали и применили на рабочем прототипе реактора мегаваттного класса уникальную систему охлаждения, основанную на космическом генераторе капель. И Яна поудобнее устроилась у ученого на коленях и обвела его шею руками. И теперь возможность создания рабочей относительно дешевой ядерной электродвигательной установки стала реальной. Это значит, мы можем собрать компактный и экономичный космический буксир, который будет способен доставлять гораздо больше полезной нагрузки, скажем, на Марс, чем ракета на обычном топливе. Например, чтобы доставить на орбиту Марса 100 тонн полезного груза, необходимо 3000 тонн химического горючего. Причем лететь он будет 250 дней. И это только в одну сторону. На обратный полет у него топлива не хватит. Сама видишь, полезная нагрузка составляет мизерную часть от общей массы корабля. Мой прототип, имея всего 100 тонн топлива, сможет доставить те же 100 тонн полезного груза на Марс всего за 40-50 дней и вернуться обратно. Чувствуешь разницу? 3000 тонн топлива на теперешних двигателях в одну сторону за 250 дней и 100 тонн топлива на моем прототипе туда и обратно за 100 дней. Значит, человек скоро полетит на Марс на твоем двигателе. Ну как скоро? Здесь все зависит от финансирования. При теперешних бюджетах у нас, думаю, до рабочего орбитального образца пройдет лет 10-15. То он сказал, что ему нужен рабочий образец через год. Это реально? Вполне. Может, не год, может, два. Технология не готова. Наработки по ионному двигателю в Штатах есть. Если будут деньги, то на них можно легко применить мою архитектуру и систему охлаждения. Все блоки можно делать параллельно. По сути, это не сложнее, чем собрать обычный ракетный двигатель. Когда все будет готово, ракетами доставить элементы буксира на орбиту и приступить к сборке первого космического буксира с ядерной электродвигательной установкой. А там... Миша мечтательно вздохнул и поднял глаза к потолку. Там и на Марс, и на Венеру можно махнуть. «Ах ты мой гений!» Она чмокнула его в щеку и показала на лежащую на столе папку. «Так, а с этим что ты будешь делать?» «Не знаю», — растерянно проговорил ученый. «Не знаю», — передразнила его Яна, скорчив потешную рожицу. «Тут такой шанс! Сам ты он приехал по твою душу. Бабла предлагает немерено. В историю можно войти как человек, который отправил экспедицию на Марс. А он — не знаю». «Блин, стрёмно все это». Он ведь хочет, чтобы прямо себе отсюда, не заезжая домой, и сразу в Штаты. В чем? В пляжных шортах и майке? Конечно. А ты что думал? Типа вернешься в Москву, пойдешь к директору. Так, мол, и так. Меня американцы переманить хотят. А он тебе, конечно, Мишаня, езжай. Доброго тебе пути и удачи в придачу. Нет, дорогой мой. Если ты засветишь Теона у себя в институте, тебя тут же возьмут в оборот так... что хрен из страны выйдешь. Это точно. Поэтому он и хочет, чтобы ты переехал прямо отсюда, не заезжая в Москву. А квартира там как? А машина? А старики? Ну ты, блин, даешь. Сколько твоя двушка в московском спальнике стоит со всеми потрохами? 1200 баксов, а то и больше. Видишь, машину я вообще в расчет не беру. А ты он тебе 10 лямов подъемных предлагает. Сейчас, сходу. На, бери. Ты просто вдумайся в цифру. И про стариков не парься. Поймут. Ты потом, когда суета с ковидом пройдет, их можешь вывести куда угодно на курорт. Или виллу им купить в Болгарии или Черногории. Или даже во Франции или Испании. И приезжать, когда захочешь. Ты думаешь, мне в Россию уже не вернуться? Насторожился Миша. Не знаю. Я во всяких секретных раскладах ничего не понимаю. Может, ты носитель гостайны? Расписки какие давал секретные? Ни хрена я не давал. Так, подписал стандартный договор о неразглашении и все. Такой в любой фирме подписывают. И гостайны тут никакой нет. Академики вон хотят прототип на Макси выставить. Раструбили везде, по изданиям. Концепцию засветили. Ну вот. Тогда не понимаешь, что ты вообще паришься. Через пару лет все утрясется, и, может, сможешь в Россию спокойно съездить. А ты как? Он плотнее прижал Яночку к себе. А что я? Я с тобой, если возьмешь. Или уже прикидываешь, как бы там американочку подснять? Мулаточку, небось. «Ну что ты? Куда ж я без тебя?» Миша поцеловал ее в губы. «Да и ты, он говорил, типа Яночку пристроим». «Не надо меня никуда пристраивать. За 5 лямов в год твоей зарплаты я сама любого куда угодно пристрою. А контору свою в Москве вполне можно дистанционно вести. Еще и статус иностранного инвестора дадут. Так что в предложении мистера Курца я вижу одни плюсы. А ты не знаю». Яна игриво щелкнула его по носу, слезла с колен и, взяв папку со стола, сунула ученому в руки. «На вот, изучай. Пока во всем не разберешься и не подтвердишь согласие, никакого секса». Изобразив полную потерю интереса к Мише, она повалилась на кровать и, дотянувшись до пульта, включила телек. Там на локальном канале отеля шел репортаж о внезапном визите Теона Курца, самого богатого человека на планете и великого изобретателя-инноватора. Наутро без 5 минут 10 Коган с подругой вошли в просторную гостиную VIP-резиденции, где уже был сервирован стол, а вдоль стены, приветливо кланяясь, стояли 4 официантки в национальных одеждах. Теон появился почти сразу. В легких льняных брюках и цветастой шелковой рубашке, расслабленный, напрочь лишенный манерности и напускной важности, в прекрасном настроении, он вел себя скорее как старый приятель, а не человек стоимостью почти в 200 миллиардов долларов. Они сели за стол. Неспешно позавтракали, болтая о тайской кухне, погоде, пандемии и менее значимых темах, не касающихся Альфа Спейс. Затем перешли на террасу, где был накрыт десертный стол с выбором сладостей, фруктов и напитков. Когда официанты, вежливо кланяясь, удалились, Теон сделал коктейлем приветственный жест и вопросительно посмотрел на ученого. «Так, а как вы относитесь к моему предложению поработать на Альфу?» «Честно скажу», — откашлившись, ответил тот, «все это для меня весьма неожиданно и довольно необычно. Предложение, несомненно, очень заманчивое. Но я хотел бы уточнить некоторые моменты. Каков будет мой статус на территории США? Ведь вы настаиваете на том, чтобы я не возвращался в Россию. Значит, дома я не смогу уладить дела и буду фактически беженцем. Эмигрантом. Вопрос вполне закономерный. Разве он не был освещен в контракте найма?» «Странно». Теон чуть нахмурился, но через секунду его лицо снова приняло беззаботное выражение. «Здесь не о чем беспокоиться. Вы получите вид на жительство США с разрешением на работу. Если у вас будет желание, мы можем вас включить в программу ускоренного получения гражданства. Она распространяется на иностранцев, представляющих особую ценность для США. Тогда через год вы станете полноценным американцем. Если, конечно, не совершите за это время никаких серьезных правонарушений. Такой ответ вас устраивает?» «Вполне», — кивнул Коган. «Еще вопрос. Моя спутница? Мы официально не женаты. Яночка? Она попадает под ту же визовую программу, что и вы. То, что вы не состоите в браке, в данном случае не имеет никакого значения. Вы говорили о серьезной сумме в качестве подъемных за немедленный переезд. Когда у меня будет к ней доступ? Если вы подпишете контракт сейчас, часть суммы сразу же может быть переведена вам в виде аванса. Остальные средства получите, как только приедете в США и откроете счет в американском банке. Я бы не хотел, чтобы аванс пришел на мой российский банк. Боюсь, что не смогу ими воспользоваться. А иностранных счетов у меня нет. Тогда могу предложить вам вариант с криптой. Вы получите кошелек, на котором будет лежать оговоренная сумма. Пароли к нему сможете поменять сами, и тогда средства будут под вашим полным контролем. Думаю, меня это устроит, — скромно улыбнулся Миша. У меня нет больше вопросов. Тогда я скажу помощнику, чтобы готовил самолет. Через 2 часа мы будем уже в воздухе. Понимаете, тут такое дело, — замялся Коган. Мы бы хотели остаться здесь до конца отпуска, это еще 9 дней. Неизвестно, когда еще удастся отдохнуть. Чувствую, свободного времени у меня будет немного, если рабочая установка нужна через год. Хм. Курт снова чуть сдвинул брови и внимательно посмотрел на ученого. Не вижу проблем, но вы должны понимать, что после подписания контракта и получения аванса у вас будут определенные обязательства перед Альфа Спейс. Нарушать их будет совершенно не в ваших интересах. Ну что вы? Ни о каких нарушениях речь не идет. Мы просто хотим отдохнуть. Из-за пандемии целый год не были на море. По окончании бронирования купим билеты в США. Только скажите, куда? Не надо никаких билетов. За день до вашего вылета я пришлю за вами частный самолет и сотрудника Госдепа, чтобы помог вам пройти американскую границу. Спасибо, пораженный таким великодушием, проговорил Миша. Да не за что, отмахнулся Теон. А теперь пройдемте в кабинет. Там ждет юрист, человек из консульства с бланками виз и шеф полиции Пхукета. Он будет у нас вроде нотариуса и заверит наше с вами соглашение. После того, как формальности были выполнены, Теон радушно попрощался с новым сотрудником и его подругой, и когда те ушли, вызвал следившего за всем по камерам Акосту. Первый добровольный вариант привлечения Когана в Альфу сработал. Теперь надо было отменить второй, принудительный. Он подразумевал задержание молодого русского ученого за употребление наркотиков и получение его согласия на сотрудничество под угрозой сесть в тайскую тюрьму на 20 лет. Еще. Из-за того, что парочка решила догулять отпуск, надо было ставить группу для того, чтобы за ней присмотреть и пресечь маловероятную, но все же возможную попытку выезда из страны с авансом в 10% от полной суммы подъемных. Первое должны были обеспечить люди Акосты, которые вели наблюдение с самого приезда Миши и Яны в Таиланд. Второе можно было сделать через шефа полиции. В общем-то, он остался доволен своей поездкой и новым приобретением. Теперь у него был ключевой ученый, способный быстро создать ионный двигатель. Готовую конструкцию буксира он купит у конкурентов вместе с их компанией и конструкторами. Тогда, через год, максимум два, можно будет начать сборку первого рабочего образца на орбите. А дальше... Дальше встает вопрос с финансированием. Теперь, когда в руках была уникальная технология русских, обычный полет к Марсу Теона уже не интересовал. В его голове крутился план программы «Максимум». Создание на орбите Красной планеты полноценной обитаемой станции, на которой будет собрана ракета, способная доставить человека на планету и вернуть обратно. Впоследствии с этой станции на поверхность будут спускаться модули для обустройства там полноценной базы, где могли бы жить и работать несколько человек. Для этого нужен тяжелый космический буксир, способный одноразово доставить к Марсу полезный груз в 500 тонн, а затем вернуться к Земле под новую нагрузку. По сути, там, на орбите Красной планеты, предстояло создать конструкцию в два раза крупнее МКС, а значит и стоящую в два раза больше, на уровне 300 миллиардов долларов. База на поверхности обойдется миллиардов 100, плюс 10-20 ежегодно на эксплуатацию. Строительство буксира на орбите Земли Теон оценивал в 200 миллиардов, если не больше. Потому что для этого тоже надо будет создавать орбитальную станцию, которая могла бы принимать грузовые корабли с готовыми для сборки модулями. В идеале буксиров должно быть хотя бы два. Один большой грузовой, для него надо десятка-два ионных двигателей. Другой маленький для доставки экипажей с 8 двигателями. Вот и получается, что весь проект влетит в 600-700 миллиардов. Причем 200 предстояло потратить на первом этапе в течение следующих 5-6 лет. Таких денег у Теона не было. Максимум, что он мог потянуть, это сборка небольшого буксира для отправки человека на орбиту Марса, посадки на планету небольшой ракеты и возвращения. Такой проект обошелся бы миллиардов 70-80. Будут ли у него такие деньги через год, 2-5 лет, сказать было сложно, потому что его состояние зависело от котировок акций. А они могли пойти вниз в любой момент. Пока этого не случилось, под обеспечение акциями своих технологических компаний надо было брать кредиты в живых деньгах. В США из-за давления неизвестных пока сил сделать это было очень сложно. Оставались еще два места, где их можно было взять. Китай и нефтяные королевства Персидского залива. Первый отпадал сразу, потому что китайцы были прямыми конкурентами в космической гонке. Они тоже усиленно разрабатывали технологию ионных двигателей и дышали в затылок русским. Оставались шейхи. Как раз к ним прямо из Таиланда и собирался лететь Теон, воодушевленный своим новым приобретением в лице талантливого русского ученого и конструктора Миши Когана.